Праведники. Тот, кто догадался, что проиграл в царстве вечной жизни, без устали одержимо стремится отыграться на царстве земном, сокрушая судьбы людей и уничтожая человеческие жизни и их жилища. И все же слабые, но верующие всей душой в Тебя, Господи, обретают силу. Немые, возлюбившие Тебя всем сердцем, начинают говорить слова истины, а слепые, чьи глаза ослепили поборники зла, прозревают духом к Тебе, сладчайший Иисусе, святым зрением, недосягаемым для сынов тьмы. Моим сердцем овладело чувство полной оторванности от мира, и только молитва оставалась единственной связью с Ним и с Богом. С февраля в горах слышался вой волков. Моя собака стала выбегать на тропу, обнюхивая следы. Иногда за калиткой мелькала и соседская собачонка. Вскоре обе они неожиданно пропали. Зашедший в гости милиционер принес печальное известие. На тропе нашли остатки шкуры моей собаки и клочки шерсти соседской дворняжки. Их выманили из дому волки и разорвали тут же на тропе. — У вас, отец Симон, есть ружье? — полюбопытствовал Валерий. — Было ружье, но мы отдали его покойному Илье, а у него ружье забрали сыновья. — Вы правильно сделали. Теперь за такие вещи сразу убивают, если увидят. Но все же необходимо иметь что-нибудь попроще. Я как-то шел за вами весной по следу, когда вы спускались с гор, и заметил на снегу волчьи следы. Вас долго волк преследовал. Вот, возьмите штык, пригодится. И он протянул мне штык от автомата. Я смотрел штык, на нем была даже небольшая пилка. Для движения по лесным дебрям, когда нужно рубить ветки, он бы мне очень пригодился. Я поблагодарил за штык, и мне показалось не лишним подарить милиционеру несколько духовных книг. Он взял, полистал и ответил: «Ладно, пойдет. Жене отнесу, пусть читает». Еще одну новость, поразившую все село, принес мне Василий Николаевич об удивительной праведной кончине нашей молитвенницы, происшедшей во время сильных снегопадов. Лесничий пытался пробиться на Решевей, но лошади увязли в снегу. Ее похоронили без меня. Эта старая женщина в короткий срок получила дар непрестанной молитвы. Она не выпускала из рук четок и всегда находилась в благодушном, доброжелательном отношении ко всем, кто приходил к ней, и бывало засиживался подолгу. Несмотря на сильную одышку, праведница молилась не переставая, тем самым удивляя всех односельчан. Как в прежние годы она все силы отдавала труду на колхозных полях, так в последние годы жизни она отдавала себя молитве Иисусовой, которая стала для нее великим утешением. Кончина ее произошла в присутствии всех сидевших рядом. Она была настолько тихой и праведной, что привела женщин, находившихся в комнате, в совершенное изумление. Евдокия сидела, как всегда, на постели, перебирая четки. Лицо ее внезапно стало светлым и радостным, как будто она увидела нечто прекрасное и родное. Праведница издала тихий вздох удивления и с тем же радостным и просветленным лицом скончалась. Дыхание ее неслышно остановилось. Присутствовавшие при этом женщины плакали, видя такую бесскорбную кончину. Когда я на Псху вновь и вновь во всех деталях слушал рассказы о том, как отошла с молитвою Евдокия, мне припомнились жития, повествующие о кончине праведников. Она была тем, что прежде называлось отцами из простецов. Ее цельный простой ум, привыкший сосредотачиваться на работе, целиком погружался в любимое дело — выращивание пшеницы в горной долине Псху, за которой Евдокия получила грамоту «Ударница труда». Когда эта простая женщина услышала об Иисусовой молитве, ее сердце и ум прилепились к этим святым словам и в быстрое время стали с молитвой одним целым. Никакие наши искренние и сосредоточенные усилия не пропадают впустую, если мы, в конце концов, решимся отдать их Богу. Для таких кротких и чистых душ стяжание Царства Небесного никогда не будет непосильной задачей. Легко и просто входят они в жизнь вечную, словно малые дети, оставив позади мудрецов мира сего. Вслед за ней, недели через две, отошел к Богу наш знакомый Алексей, возлюбивший чтение Псалтири. До последнего дня старичок не оставлял любимую книгу. Сам прибрал свою комнату и койку, предупредив сына: «Сегодня я умру, приходите прощаться». Для родственников это было полной неожиданностью, но молитвенник спокойно уверял родню, собравшуюся у его постели: «Как только вода дойдет до сердца, я отойду ко Господу». Помочь ему никто не мог, фельдшера в эти дни не было на Псху, метель замела все дороги. После полудня праведник скончался, словно уснул. Кончина этих людей произвела на всех верующих большое впечатление, а прихожан в молитвенном доме значительно прибавилось. «Царство небесного вам, светлые души!» По промерзшей за ночь тропе утром я пришел на Псху для совершения панихиды над почившими. Там мы встретились с Александром, который теперь жил при домовой церкви. Абхазский отряд зачислил его в сторожа охранять ящики с боеприпасами. «Слушай, Саша, ты бы лучше уехал в Москву. Сейчас очень плохая военная обстановка. Так ты можешь и на фронт попасть», — посоветовал я ему. «Уеду, батюшка, непременно уеду. Только хочется мне пистолет выменить у абхазов на орехи. Мне за работу должны заплатить орехами. Достану пистолет и уеду». Я неодобрительно покачал головой. На панихидное угощение Александр пришел пьяненький и беспрестанно просил у всех прощения. — «Ты что это, Саша, явился на панихиду пьяней вина?» — спросил у него кто-то из мужчин. — «Покаяться пришел». Присутствующие тактично оставили нас наедине. — «Простите меня и вы, батюшка. За что тебя простить?» «За то, что пристрастился к вину». «Бог тебя простит», — с жалостью ответил я. «Только все же тебе лучше уехать в Москву». Большой радостью стало для меня приобретение старинного добротолюбия, огромной и увесистой книги на церковно-славянском языке в переводе преподобного Паисия Величковского. Ее мне передала с хутора Ригзда православная семья, долгие годы хранившие книгу как великую ценность, оставленную им прежними монахами, погибшими впоследствии от рук НКВД. Такую книгу носил когда-то за спиной странник, как он описывал ее в своих откровенных рассказах. Чтение добротолюбия на церковно-славянском языке необыкновенно услаждало душу и сердце. Ее перевод не шел ни в какое сравнение с русским текстом добротолюбия. Но на возвышенных и созерцательных главах я засел, не в силах одолеть мудреный текст. Весна звала нас на Решевей, куда мы отправились с Василием Николаевичем и его сыном, нагрузив на лошадь плуг и барану. Вдоль реки гулял свежий весенний ветер, сдувая с ольховых деревьев, утонувших в весеннем половодье, медовую пыльцу. Золотые облака клубами плыли над рекой, словно указывая нам путь в иную землю, где нет ни войны, ни смуты, ни скорбей. Земля словно ждала нас, освободившись от снега и дыша теплом и ароматом перепревших за зиму трав. Каждая борозда, поднятая плугом, сверкала на солнце лоснящимся глянцем пластов земли, окутанных паром. После того, как мои друзья прошлись бараной по огороду, настала моя очередь мотыгой готовить грядки под картофель. Пока я сажал картофель, подошла пора сажать кукурузу, готовить грядки под рассаду огурцов, помидоров, сеять семена свеклы, моркови и зелени. Работая мотыгой, разбивая ею комки земли и утирая рукавом пот со лба, поневоле я часто ловил себя на мысли, не превращаюсь ли я из монаха в земледельца. Но успокаивал себя тем, что у меня есть келья в горах, и что скоро я уйду туда, подальше от сельской суеты. С какой радостью я вновь увидел свою крохотную церковь Пресвятой Троицы. Несмотря на все наше плотницкое неумение, она получилась стройной и изящной. Один крупный недостаток, если внимательно приглядеться, выдавал неумение. Большое количество щелей по углам из-за неудачного расчета угловых чашек. Но для меня эти недостатки не казались неудачей. Отыскав спрятанную под камнем веревку, я взялся конопатить все оставшиеся щели. Каждую дыру я забивал паклей и заклеивал замазкой. В полу и потолке образовалось особенно много щелей, и там я засел надолго. Чистый аромат сосновых бревен, какая-то благодатная уютность церкви кельи постепенно вытеснили из души военные скорби и горести. А когда я соорудил иконный уголок, зажег лампадку, и ее розовый мягкий свет озарил келью, сердце само устремилось в молитву, заливая лицо слезами благодарности Богу. Лик Спасителя кротко и ласково светился в углу, как бы говоря, что все устроится и утихомирится. В 5:00 утра, когда по лесу только-только поплыл слабый утренний свет, я проснулся от сильного свиста. Чистое, ясное, необыкновенно сильное пение соловьев заполнило окрестности. Я выглянул в окошко. Казалось, все горы ожили, и соловьиные рулады больше принадлежали им, а не этим сотням маленьких пичуг, прятавшихся в ветвях. Вслед за соловьями затенькали синички, из ущелий приплыло зовущее кукование далеких кукушек. И все же, как только начинались оглушительные трели соловьев, лес умолкал, потрясенный силой и чистотой соловьиного концерта. Прекрасная музыка гор не мешала молитве, а лишь усиливала ее, заставляя трепетать и петь мою душу. Больше месяца провел я в своей церквушке среди пения соловьев и весенних грохочущих гроз, растягивая запас продуктов как можно дольше. Мне удалось законопатить все щели, оставалось сделать престол и жертвенник. Приближалась Пасха. Продукты закончились, пора было идти вниз. Под гул орудий я пришел на Псху. Люди были озабочены, перевалы очистились от снега, и теперь все ожидали новых диверсий или нападения со стороны грузин. По всем главным тропам работали минеры, устанавливая дополнительные мины. Одни из них назывались «лягушки», потому что при нажатии ногой выпрыгивали из земли и разрывались на уровне пояса. Другие были рассчитаны на массовое поражение. Эти мины, взрываясь, рассеивали огромное количество металлических шариков, уничтожая все живое в радиусе 150 метров. Какие же дьявольские лукавые головы трудились за плату над изобретением этих изощренно придуманных смертельных устройств? Вряд ли у них осталось человеческое сердце. Нашего обаятельного светловолосого паренька на Псху уже не оказалось. С ним случилась неприятная история, и его было искренне жаль. Александр постепенно пристрастился к местному виноградному вину и часто сиживал за бутылкой с солдатами из абхазского отряда. Приметив в ящиках автоматы, он соблазнился украсть один автомат и спрятал его в лесу. Пропажа быстро обнаружилась, и после жесткого допроса Александр указал место, где спрятал оружие. В наказание его отправили на фронт, где бедняге пришлось хлебнуть всякого. Тем не менее Бог сохранил его во всех злоключениях и оставил в живых. В дальнейшем, как я слышал, Александр стал хорошим монахом в одном из московских монастырей. А на фронте, на побережье, тем временем постепенно происходили существенные перемены. Абхазское ополчение с помощью казаков и добровольцев из Северного Кавказа набирало силу. Вместо охотничьих двустволок у абхазских бойцов появилось современное вооружение. К тому же абхазы оказались более стойкими и умелыми в боевой обстановке, чем грузины. Так как первая волна грузинского наступления состояла в основном из уголовников, выпущенных из тюрем, все они полегли в первых же боях под Сухуми. Второй призыв в слабеющие грузинские части состоял из крестьян различных провинций, для которых война в Абхазии была совершенно чужда и непонятна. В своем большинстве грузинский народ, обманутый холодным расчетом безжалостных политиков, не хотел войны. Тем не менее, зверства со стороны мародеров вызывали всеобщее негодование. Бесчисленные пытки пленных и местного населения, издевательства и грабежи превосходили все понятия о человеческой нравственности. Вопль «На чьей земле живешь?», раздававшийся при захвате сел и деревень, сопровождался немедленным расстрелом при неправильном ответе. Поскольку путаница в распознавании своих и чужих усиливалась одинаковой военной формой, без знаков отличий, а также рейдами абхазских добровольцев в тыл противника, то местным жителям приходилось очень плохо. Не помогали даже уклончивые ответы «Живу на Божьей земле». Это вызывало озлобление и у той, и у другой стороны, сопровождавших свои допросы расстрелами на месте. Если перепуганные крестьяне отвечали «Живем на абхазской земле», то грузины расстреливали их сразу же, а когда следовал ответ «Живу на грузинской земле», то от абхазов не было пощады. В ходе войны грузинские части начали применять пули со смещенным центром тяжести израильского производства, что приносило страшные увечья и являлось бесчеловечным отношением к противнику. В этот период военного противостояния продолжалось массовое крещение в рядах абхазского ополчения, и здесь заслуга отца Виссариона, несомненно, заслуживает доброй памяти. Бойцы выстраивались вдоль реки рядами, и священник неустанно проводил крещение, сопровождая его поучительными вразумлениями. Страдания и мучения войны многим открыли глаза на удивительный промысел Божий. Очень многим, в том числе и мне, стало ясно, что ни одна пуля на поле боя не летит зря. В отличие от ложного изображения войны в романах и кинофильмах, где давалась невежественная оценка самого характера войны неверующими людьми, не видящих за событиями руки Божией, реальная жизнь на опыте показала, что в критических ситуациях не пропадает ни один добрый поступок, слово и даже мысль. Добрые дела и поступки стоят рядом с каждой душой и становятся самыми лучшими ее защитниками, когда она ищет опору в Боге, а не в хитрости человеческой. Трусы, предатели и жестокосердные люди находили свою пулю, добрые и мужественные оставались жить. Нам всем становилось понятно, что пули больше всего охотятся за безнравственными и жестокими людьми, а также за теми, кто больше всего боится за свою шкуру. Те, которые искали прибежище в наркотиках или устремились на войну как на средство для грабежа и мародерства, искатели кровавых приключений, а также желающие спрятаться за спину ближнего, лежали штабелями на поле сражения. Их находила смерть даже в мирной обстановке и после окончания войны. Смелые и нравственно чистые парни оставались живыми там, где гибли остальные. Для таких чистых и стойких сердец кошмар войны, хотя и был страданием, но в то же время он становился необходимым испытанием для поисков истинных ориентиров в защите своей родины и близких. Тем, кто не имеет в себе Бога, на войне делать нечего. Стремись стать из дурного добрым, бойся стать из доброго дурным. Стремясь стать из грешника святым, еще больше бойся стать из святого грешником. Хорошо стяжать умение и не допускать падений в духовной жизни, но еще лучше — научиться умению быстро после них вставать. Славлю, Боже, сердца девственников Твоих, возлюбивших чистоту Твою. Восхваляю, Боже, души мудрых Твоих, черплющих мудрость свою из Твоей премудрости. Бесконечно люблю святость избранных Твоих, вошедших в святую славу преблагословенной Троицы. И все же во всем этом лишь отблеск сокровенного бытия Твоего, и в нем душа моя жаждет упокоиться от всех дел своих, чтобы вечно жить делами Твоими, видеть все очами Твоими и постигать все безмерной непостижимой сутью Твоей.